Часть третья. Мой дзен еще слаб. «Почему у вас такой голос, Фудо-сан?» Подавился в детстве рыбьей костью. Меня еле спасли. С тех пор скриплю и хриплю, как старик. Мне было 8 лет, когда моя глотка состарилась. Слушая, я наблюдал за архивариусом, сидевшим напротив. Руки лежат на коленях ладонями вверх. Не дрожат, не шевелятся, спина прямая, поза расслабленная, спокойная, на лице тихая грусть Будды, осознающего несовершенство мира. Глаза. Это неправда, Фудо-сан. Как вы определили? У вас бегают глаза. Говоря про кость, вы увели взгляд. Неплохо, совсем неплохо, Рейден-сан. Если позволите, я повторю вопрос. Как вы потеряли голос? Сейчас он пошлет меня в преисподнюю князя Эмма и будет в своем праве. Я пытался задержать преступника, скрывшего отвратительное фукацу. Мы дрались. Он ударил меня ребром ладони по горлу. Меня еле спасли. Преступник бежал. Позже его поймали. Кто его поймал? Секи-сан. Видели бы вы, что он сделал с негодяем. Это случилось 7 лет назад. Вряд ли я захотел бы рассказывать подобное о себе. Проиграть схватку, упустить преступника. Кому приятно говорить такое? Это правда, Фудо-сан. Прошу простить меня за бестактный вопрос. На допросе, Рейден-сан, бестактные вопросы самые действенные. Это лопата, с помощью которой мы докапываемся до истины. Можно рыть и руками, но лопатой удобнее. Как вы определили, что на этот раз я не солгал? Солгать, чтобы похвастаться? Запросто. Но солгать, признаваясь в неудаче? Это все ваши доводы? Нет. Говоря о драке, вы нарочно отвели взгляд. Хотели, чтобы я подумал, будто вы лжете. «Какая проницательность!» Фудо расхохотался. Я не удержался, присоединился к архивариусу. Уж очень заразительно он смеялся. И не пискляво, как разговаривал, а громко, по-мужски, на все свои 29 лет. Нет, закашлялся. Трудно ему все-таки. «На сегодня все вы свободны, Рейден-сан. Похоже, вы недурно меня изучили. Вас все труднее провести. В следующий раз найду вам другого допрашиваемого. Посмотрим, как вы справитесь с ним». Я поклонился. «Благодарю, Фудо-сан. Ваши уроки для меня бесценны». «Прямо так уж и бесценны», — фыркнул он. «Мы с вами когда-нибудь на плетях сойдемся. Или на палках. Тогда и узнаете цену моим урокам. Хороший лекарь есть на примете? Или посоветовать?» «Дознаватель должен уметь работать не только языком». «Вижу», — ответил я Ясухиро-сенсею. Сенсея рядом не было, но у меня вошло в привычку говорить с его неотступным призраком. «Да, архивариус поколотит меня без труда, плетями, палкой, голыми руками. На победу никаких шансов. Но поражение — отличная наука. Чем сильнее противник, тем большему мы учимся у него. Что вы говорите, сенсей? Ну да, это сейчас я такой умный, а во время схватки вся мудрость куда-то улетучивается. Мой дзен еще слаб, любит говорить настоятель Иссен. Если его дзен слаб, то мой, наверное, вообще не родился. Почту за честь, Фудо-сан. От архивариуса я зашел к писцам. Здесь Мигеру упражнялся в каллиграфии, под диктовку или переписывая служебные уложения. Старший писец Шиничи всякий раз ворчал, что мы отвлекаем его подчиненных от работы, но в итоге выделял безликому место за ширмой и приставлял к нему какого-нибудь из писцов. Если все и вправду были заняты, выдавал текст для переписывания. Пахло у писцов по-особому. Свежерастертой тушью, новенькой шелестящей бумагой и почему-то сосновой стружкой. Мне нравилось. «Ваш слуга делает успехи», — встретил меня Шиничи. «Не пройдет и 10 лет, как новая копия уложений о спорных фукацу третьей степени будет готова. Нижайше благодарю за обучение моего бездарного слуги, Шиничи-сан. К тому времени, как копия будет закончена, к уложению наверняка возникнут поправки и дополнения. Полагаю, мой слуга без работы не останется». «Этого-то я и опасаюсь». Шиничи отвернулся, пряча усмешку. «Надо будет купить писцам коробку рисовых пирожных с каштановым кремом или жареных пирогов с начинкой из красной фасоли. Я заранее поинтересовался у Фуда, как в нашей управе принято благодарить сослуживцев за разные услуги. На благодарность деньгами обучение Мигеру не тянуло. На коробку пирожных вполне. Сладкое все любят. Главное, коробку выбрать большую, красивую, с рисунком, чтобы не выглядела траурной. Пирожные-то по разным случаям дарят. Когда соседи приходили к нам с соболезнованиями по поводу смерти бабушки Мизуки, тоже пирожные приносили.